Ответ могла дать только жизнь. Как бы там ни было, но никто ничего не обнаружил и никакие мины не сработали, взрывами вознося магов к небесам. Заиграл рожок, забили барабаны, призывая армию к готовности. Герцог все же решил начать сражение прямо сейчас, не желая рисковать и отражать ночные атаки. Очень больно могли ударить имперские маги, учитывая слабость в этом отношении освободительной армии. Армия через пень-колоду стала выстраиваться. Казалось, если бы сейчас имперцы ударили, то вполне могли бы и опрокинуть эту разномастную толпу. Но они не спешили пользоваться случаем. Да и расстояние приличное. Пока подойдут, противник успеет таки выстроиться. Через полчаса мучений, ругани, метаний вестовых, перемещение отдельных групп солдат и ополченцев армия таки построилась. В центре выстроилась пехота, позади кавалерия, но впереди пехоты в две шеренги встали две сотни герцогских стрелков а-ля мушкетеров и 50 гномов. Их отстрел закрывали щитоносцы. Чуть позади построились полукровки-лучники. Дальше шли латники, а в последних рядах кое-как оснащенные ополченцы. Солнце уже практически касалось горизонта. Вдруг дважды бухнуло. И спустя пару секунд рядом с катапультами, также готовившимися метнуть в противника зажигательные снаряды, расцвели небольшие взрывы. «Недолет», — недовольно проворчал князь. «Мазилы, бывает», — вступился за артиллеристов Юрий. «Первые выстрелы всегда пристрелочные. И потом, может, маги отвели, может». Артиллеристы быстро перезарядили пушки, и снова с секундной задержкой прозвучали два взрыва. На этот раз оба снаряда поразили свои цели. Один снаряд угодил прямо в катапульту, и от нее полетели одни обломки, а второй снаряд ушел с небольшим перелетом и попал в кувшины с маслом. Масло, естественно, разлетелось во все стороны, облив катапульту и ее обслугу, и загорелось. Солдаты освободительной армии восторженно заорали. «Великолепно!» – зааплодировал герцог Рей, в свите которой пока находились князь Дарвла и Юрий. «Вы точно не хотите продать эти пушки? По крайней мере не сейчас. Вот если вы дадите заказ, то считайте, что вы такой заказ получили. На сколько изделий?» Тут же деловым тоном поинтересовался князь. «Минимум на 3 пушки». «Хорошо, ваша светлость. Цена в 500 золотых вас устроит?» «Устроит, если дадите еще снаряды. 50 штук к пушке». «Договорились». Протянул руку герцог, засуетились имперские маги. Спустя полминуты был произведен третий залп. Вопреки ожиданиям снаряды, как и в первый раз, пролетели мимо. «Вот теперь точно маги виноваты», — зло прошептал князь. Юрий сам видел, как снаряд в последний момент вдруг вильнул в сторону от катапульты. Что поделать, снаряды из стали хорошо подвержены магии. Золото на них пожалели и, как видно, напрасно. Но золотые снаряды — это ведь реально перебор. Не сидела без дела и обслуга имперских катапульт. Несмотря на приличную для их механизмов дистанцию, они все же попытались поразить противника облегченными снарядами. В небо по крутой баллистической траектории взмыли два небольших кувшина с маслом, оставляя за собой едва различимый дымок зажженной пакли. Магистр Потир с соучениками был к такому повороту событий готов. Навстречу снарядам ушла волна тугого ветра, и кувшины, словно ударившись о стену, резко пошли вниз, разбившись в полусотни метров от первых рядов солдат. «Если бы не ваши пушки, разбившие две катапульты, то нам сейчас пришлось бы плохо. Магистр Потир работает на пределе сил», — признался герцог. «Как минимум два зажигательных горшка угодили бы в наших солдат, разве что эльфийские маги подсобили бы». Судя по выражению лица, его светлость герцог Рей в этом сильно сомневался. Эльфийские маги слабые, и единственная их задача – прикрывать полукровок лучников, не отвлекаясь и не тратя свою силу ни на что другое. Артиллеристы-гномы тем временем продолжали вести свою работу, и на шестой залп один снаряд достал таки третью катапульту, изготовившуюся ко второму выстрелу. Сплоховали что-то имперские маги, бывает. А вот дальше имперские маги работали уже на отлично, разобрались, что к чему, и все снаряды стали взрываться в воздухе. На подрыв у них уходило явно меньше сил, чем на отклонение. Этот момент Медведеву не понравился особенно сильно. Маги могут самостоятельно детонировать пороховую массу, подумал он, невольно ощупывая себя всего, такого увешанного пороховыми зарядами. Как же тогда с этим справляются подгорные гномы со своими бомбами? Ну да, можно как-то зачаровать снаряд, чтобы маги не успели добраться до взрывчатки. Чего у нас не наблюдается? И если они детонируют порох в наших патрон-затворах, ой, мама, роди меня обратно, японский бог, не сдержавшись, во весь голос по-русски воскликнул Медведев, чем обратил на себя внимание герцога и его свиты. Остро захотелось избавиться от всего, что содержало в себе порох, то есть стать практически безоружным. «В чем дело?» – спросил князь Дарвол. «Что? Что ты сейчас кричал?» Юрий быстро рассказал о своих опасениях, добавив: «Вопрос в том, массированное это заклинание или магам приходится действовать только на один элемент, как в случае со снарядом, да уж». Также напрягся глава клана, осматривая свое оснащение. «Или нас от этого могут защитить магические амулеты. Вопрос в том, предотвращают они атаку именно конкретно на человеческое тело или еще и на все, что навешано на этом теле». Эфух, радостно выдохнул гном и пояснил: «Ну конечно, защищают. Амулеты формируют вроде защитного магического кокона, взаимодействуя с выступающей из тела аурой. Ее ведь тоже нужно защищать, а не только тело, ибо через повреждение ауры также легко можно убить разумного, как и путем повреждения физического тела. А поскольку аура выступает из тела разумного примерно на 30-40, а то и все 50 сантиметров, в зависимости от его внутренней силы, то все, что липнет впритык к телу, находится под защитой амулетов». Уф-эф, облегченно выдохнул уже Медведев и даже хохотнул. «Вот только когда защитные амулеты выдохнутся, тебе уже будет неважно, от чего умереть, от взрыва пороха или магического удара». «Ну да», — Юрий не стесняясь смахнул со лба обильно выступивший пот. Герцог тем временем недовольно поглядывал на гнома. Дальнейший обстрел не давал результатов. Видно было, что покупка артиллерийских орудий уже не казалась ему такой уж хорошей идеей. «Эмэн, да, с этим надо что-то делать», — задумчиво сказал Дарвол. «Пусть зафигачит болванками». Пришел на выручку князю Юрий. Князь, поняв все правильно, только кивнул, и специальный вестовой помчался к артиллеристам, напрасно изводившим дорогие разрывные снаряды, которых осталось уже с гулькин нос. Артиллеристы успели сделать еще два залпа впустую разрывными, а потом полетели обычные болванки. Маги обманулись, не успели среагировать, снаряды не взорвались, а полетели дальше. И что самое важное, обе болванки попали в цель. Тут респект гномам, сумевшим дать точную поправку на смену боеприпаса, и последняя катапульта имперцев развалилась на части, что было встречено новой бурей восторга. Теперь армия освобождения могла не опасаться зажигательных подарков. Артиллеристы, как и было уговорено, после уничтожения катапульт перевели огонь на магов, но без особого успеха. Они отводили снаряды в сторону, не делая различий на болванки и осколочные. Иногда задевало солдат или ополченцев, но такие потери противника не играли роли. Князь послал вестового с приказом прекратить бесполезный огонь. Даже дешевые болванки надо беречь. Вперед! Промчавшись перед выстроившейся армией на своем коне, без всяких воодушевляющих солдат речей проорал герцог: «А зачем эти речи нужны, когда солдаты так на вершине горы под названием воодушевление? Да и времени на речи нет. Солнце уже начало садиться за горизонт, вот-вот наступит тьма». Заиграл рожок, дублируя приказ командующего, и вся эта масса освободительной армии двинулась на имперцев. Имперские лучники попытались собрать первый урожай с предельной дистанции в 300 метров, но получилось не ахти. Стрелы падали на излете, большая часть так и вовсе не долетела, а те, что долетели, убили едва ли пару человек. Еще дюжина отделалась легкими ранениями, остальные стрелы впились в щиты. Армия продолжила неспешное сближение. Имперцы по-прежнему никак не реагировали, если не считать постоянного осыпания стрелами, нет-нет да уносящих кого-то то убитыми, то ранеными. Пуляли стрелы в имперцев и эльфийские полукровки. Делали они это прямо на ходу. Но их навесной обстрел был еще менее эффективным, чем результат имперцев. Легионеры прикрылись широкими щитами, образовав настоящую стену практически без щелей. В первых рядах также шли герцогские маги, проверяя поле на наличие магических ловушек. Легион ждал долго, мог банально накопать обычных ловушек с кольями, но и этого не было сделано. Видимо, опасались сами в них попасться в случае контратаки. Наверное, следовали мудрости: «Не рой яму другому, сам в нее попадешься». «Стой! Изготовиться к стрельбе!» — проорал князь Дарвол за 150 метров до противника. Ему герцог поручил командование стрелками, ибо собственные кадры пока не имели реального опыта. Тарт, Зарлон и Юрий продублировали команду отданным в их подчинение полусотням. Медведев сам вскинул к плечу винтовку и готовился дать по команде залп, как свое слово сказали имперские маги. Вообще дальнобойность магии невелика. Средней силы маг может долбануть противника на расстоянии до 40-50 метров, Дальше начинается резкое падение мощи заклинания. Исключением является либо очень сильный маг вроде магистра, либо когда мастерам помогают обычные маги, отдавая им свою энергию. Вот и сейчас имперские мастера и магистры, став своеобразными проводниками, окружившие их рядовые маги, батарейками врезали по противнику какими-то заклинаниями, бьющими по площадям. Вся мощь заклинаний ударила по первым шеренгам со странными хреновинами в руках, досталось бы и лучникам, но их прикрыли эльфы. А-а-а, дико заорали солдаты, падая и непроизвольно стреляя, куда угодно, только не в легионеров. Большинство бойцов из числа людей упало как подкошенные, а вот мертвыми или только потеряв сознание, неясно. Медведев также припал на колено, ощутив, как его прошиб аналог электрического разряда, а на груди осыпается прахом мощный защитный амулет работы мастера Морлда. Че черт, оставалось только порадоваться, что порох в затвор патронах все-таки не детонировал, как он опасался. Хотя тут все, скорее всего, зависит от вида удара. А потом маги ударили во второй раз, и на этот раз порох таки детонировал. Послышались частые хлопки, и теперь без жертв уже точно не обошлось, а уж сколько раненых получилось. Исключение составили гномы и 3 человека, они только вновь лишились по еще одному защитному амулету. Огонь! Грохнул первый винтовочный залп, проделавший хорошую брешь в строю легионеров. Стреляли быстро пришедшие в себя гномы. Люди, кто остался в живых после двойного магаудара, только корчились на земле и кричали от боли. Медведев со своими товарищами, на которых также не пожалели качественных защитных амулетов, побежал к коротышкам. Огонь! Второй залп расширил брешь в рядах противника. Доспехи не спасали. Имперские маги переключились исключительно на гномов, видя, как они выкашивают легионеров. Но очередной удар помог не сильно. Только снова осыпались защитные амулеты. Их пока хватало с избытком. Огонь! Подготовить золотые пули! Сориентировался князь. Медведев с товарищами, пристроившись к гномам, как и прочие, нашарил на правом боку соответствующие затвор патроны. Всего таких противомагических зарядов было по 10 у каждого стрелка. Дорого. В магов целись. Первая и вторая шеренга, огонь. 53 золотые пули буквально смели дюжину имперских магов. Если кто-то и выжил, магов убить сложно, то все равно стал больше недееспособным. Продолжаем золотыми пулями. Маги, почуяв, что дело пахнет керосином, снова ударили по гномам. На этот раз несколько стрелков рухнули на землю без сознания, еще дюжина пошатнулись, дезориентированные, но большинство устояли и дали ответку. Еще одну дюжину магов буквально издырявило золотом. Такая участь магов произвела на остальных сильное впечатление, и боевые магические группы рассыпались, прячась за спинами легионеров, спасая свои жизни. Гномы, дав 3-й залп по излишне смелым магам, перешли на обычные пули и дали еще 1 залп по простым солдатам. Командующий 18-м легионом не выдержал, видя, что его солдат эти гномы своим страшным оружием выкашивают как траву, и их не спасают ни щиты, ни доспехи, скомандовал общую атаку. «Отходим», — приказал князь Дарву, увидев, как легионеры пришли в движение. Гномы сделали еще 1 залп и, подхватив своих раненых, на ходу оказывая им помощь целебными амулетами, поспешили прочь. В рукопашной против легионеров им ничего не светило. Сомнут. Легион без обстрела полукровок быстро сблизился с армией освобождения, и началась жестокая рубка, сопровождаемая грохотом сшибающихся щитов, звоном мечей и жуткими криками раненых и просто озверевших людей. Но такого опасного противника просто так отпускать командующий легионом не собирался. Эти гномы еще могли попортить имперцам крови, а потому командующий спустил на них стоявшую на фланге кавалерию. 250 кавалеристов, опустив пики, разогнавшись, перешли в галоп. Спасения не было. «Стройся в 5 шеренг», — приказал Юрий. Первые 2, на колено. Конная лава надвигалась, сотрясая землю. Первая, пли. Вторая, пли. Третья, пли. Всадники, несшиеся непосредственно на гномов, стали валиться на землю, больше за счет подраненных коней. В кавалерии служила имперская знать, а уж она беспокоилась о своей безопасности, так что их доспехи были зачарованы, и пули оставляли лишь глубокие вмятины. Но вот кони, слабое звено. Конная лава оказалась рассечена надвое, разбившись об маленький отряд гномов, словно волна о волнорез. Пли. Выстрелы в упор по проносящимся мимо всадникам на этот раз сняли серьезный урожай. Ходу. Пока имперские кавалеристы делали разворот, чтобы повторить попытку атаки, и не просто повторить, а применить при этом какой-то новый прием, уяснив, что лобовая атака неэффективна, гномы попытались отойти дальше. «Могли бы и подсобить», — мысленно рыкнул Юрий, увидев стоящую на месте кавалерию освободительной армии. Но герцог пока не спешил вводить ее в бой для прикрытия гномов. «Может, — думал, — что они сами справятся, ведь справились же с первым натиском, и неплохо справились. А если пустить свою кавалерию навстречу имперской, то потери среди своих воинов будут немаленькие. Там размен получится примерно один к одному». Тем временем артиллеристы самовольно оставили свои позиции и поспешили на помощь, таща за собой пушки. Увидев, что имперцы закончили широкий разворот и готовятся к новой атаке, горяча коней, благо что скакать под горку, они остановились и приготовили свои пушки. Отряд стрелков не добежал до артиллеристов всего полсотни метров, когда им вновь пришлось строиться для отражения кавалерийской атаки. На этот раз атака шла двумя волнами. Значит, имперцы действительно подготовили какой-то коварный сюрприз. Эх, сейчас бы пулемет, мечтательно воскликнул князь. Согласен, кивнул Юрий. Первое, пли. Второе, пли. Кавалеристы стали падать на землю под копыта лошадей, как и в прошлый раз. Теперь стал ясен замысел имперского командира. Первой волне предстояло самоотверженно принять на себя всю огневую мощь отряда, а второй предназначалось покрошить злобных гномов. Это могло получиться. Юрий не мог не признать эффективность задумки, и у имперцев все бы получилось, если бы они слегка не обманулись, решив, что гномы имеют в своем распоряжении только эти стреляющие палки, скорострельность которых все же не слишком велика. Но у гномов было кое-что еще. Первая волна из почти сотни всадников, сократившись на 30%, промчалась мимо. Кто-то из кавалеристов пытался достать гномов пиками, а кто-то – магическими боевыми амулетами. Последнее было опаснее всего, но все обошлось. Сзади дважды бухнуло. Медведев краем глаза увидел, как картечью сносит десятки всадников. Артиллеристы сильно рисковали, продолжив всадники атаку, не сносить им голов, но имперцы бросились прочь, да и кони испугались. Тем временем накатывала вторая волна. По ней могли дать прицельный залп разве что первые две шеренги. Ну еще гномы из третьей пальнули бы в разнобой, и все их сомнут. Револьверы. Огонь по готовности. Дважды повторять не пришлось. Гномы выхватили револьверы, и тут раздался такой частый треск выстрелов, что просто жуть. От второй волны имперской кавалерии не осталось практически ничего. Ушло едва дюжина всадников, остальных изрешетили. Одним словом, кавалерии пришел полный писец. Вот за этими остатками первой и второй волны уже понеслись кавалеристы герцога и быстро их порубили. Так 18-й легион бесславно лишился половины своей кавалерии. Но если здесь у командующего легионом вышел конфуз, то в основной битве пехоты все обстояло весьма радужно. Как Медведев и предполагал, легионеры-ветераны, прошедшие кучу сражений, рубили солдат освободительной армии, если и не с легкостью, то весьма уверенно. В этом им к тому же весьма существенно помогали маги, вновь собравшиеся в боевые группы поодиночке, расстояние-то небольшое. Ну и угрозы обстрела золотыми пулями нет, вот они и развернулись во всю мощь. А маги освободительной армии им в подметки не годились. Магистр Потир с учениками больше занимался сохранением жизни своего работодателя. Гномы отступили на исходную позицию и наблюдали уже в сгустившихся сумерках, как двойной перевес в численности медленно, но верно исчезает. Еще немного и легион напрокинет сводную армию. Ополченцы еще не бежали, наверное, только потому, что еще не понимали, что их положение весьма кисло и становится все кислее. Герцог это тоже видел, а потому скомандовал кавалерийскую атаку. 600 всадников стали медленно набирать скорость, двигаясь в горку. На полпути вся масса разделилась примерно на две равные части. Одна половина понеслась на оставшуюся кавалерию имперцев, а другая стала заходить на оголенный от кавалерии фланг имперской пехоты. Имперцы охотно приняли участие в сшибке, сорвавшись с места навстречу, и на землю полетели выбитые из седел люди. Кто смог подняться после падения, продолжили рубку уже на своих двоих. Те, кто остался в седле, развернулся и снова пошел на встречную атаку с противником, по пути стаптывая противников, оставшихся на земле в первой сшибке. Третьей сшибки уже не было. Во-первых, кавалеристов, с обеих сторон оставшихся в седле, насчитывалось десятка 2-3. А во-вторых, лошади не стальные и долго не могут таскать на себе такую массу плоти и стали, так что пошла рубка уже в седле. На этом участке фронта практически произошла взаимная аннигиляция кавалерии. При этом 18-й легион по сути остался вообще без этого рода войск. Оставшиеся 300 всадников армии освобождения ударили во фланг легиона и понеслись дальше по тылу. Легион оказался в окружении. На этом все бы и закончилось. Обычно армия, которая оказывается в окружении, обречена на уничтожение, но опять сказали свое веское слово маги. Как-то они там колданули, и почти треть лошадей скинули своих седаков, с диким ржанием встав на дыбы или заскаков, как дикие необъезженные мустанги. Тут-то сброшенным на землю и пришел кирдык, когда на них набросились легионеры, стоявшие в задних рядах, переживших наскок. «Сделайте что-нибудь!» — неожиданно вскричал герцог Рей, почувствовав, что победа выскальзывает из его рук. «Вам уже никто не может помешать!» Князь согласно кивнул, приказав: «За мной!» 50 гномов побежали к месту боя. Маленький отряд спас ситуацию практически в последний момент. Легионеры уже обратили в бегство несколько сотен ополченцев, что могло спустить лавину тотального бегства и не спустило ее только из-за подступившей тьмы. Бегство просто не заметили остальные, чтобы поддаться заразному примеру. Но тут на смену удравшим прибежали гномы. Выйдя во фланг имперцам, они открыли сокрушительную стрельбу по легионерам, буквально выкашивая линию за линией и опрокидывая все их попытки контратаковать. Расстреляли все затвор патроны к кикиморам, в ход пошли барабаны к револьверам. А когда к основному отряду гномов наконец присоединились артиллеристы и засадили картечный залп из драконов, солдаты противника такого огневого натиска не выдержали, дрогнули и побежали. Маги уже практически ничего не могли противопоставить гномам, они уже изрядно выдохлись в этом сражении, делали свое черное дело золотые пули, и вскоре бегство стало повальным. Солдаты армии освобождения наконец поняли, что победили, и разразились радостными криками и оскорблениями в спины бегущим. Ну и стрелы от полукровок летели. Остатки кавалерии провели небольшое преследование, пока легионеры не скрылись в лесу, и их дальнейшая травля стала невозможной. Глава 14. Опустилась тьма, и на поле недавнего боя загорелись костры. Светлячками метались факелы. Это победители обирали побежденных, прибирая все ценное, то есть легионеров практически раздевали догола, ведь у солдат противника с собой вряд ли много денег, а вот их доспехи и оружие действительно большая ценность для никак не оснащенных ополченцев и солдат. Утром уже разгорелись погребальные костры. Выяснилось, что армия освобождения потеряла 3500 человек. Высокие потери, естественно, объяснялись никудышной защитой ополчения и большинства солдат, но этот момент выжившие сейчас исправляли. Особо тяжелых раненых подлечили маги. Те, кого ранили легко, обошлись без лечения, им предстояло выздоравливать естественным путем, если, конечно, не имелось хоть каких-то целебных амулетов или денег. Герцог рвал и метал, несмотря на своевременно посланные трофейные команды, он не досчитался полусотни винтовок. «Повешу ублюдков, у кого найду мое оружие, колесую». Но оружие не находилось. Воры, воспользовавшись суматохой и тьмой, понятное дело, где-то припрятали ценное оружие до лучших времен. Юрий подумал, что Варн уже точно не обратится к нему с повторной просьбой продать огнебойное оружие, разве что позже, в зависимости от того, как и куда они спрятали уворованные экземпляры. Могли ведь и в сырую землю прикопать. Проржавеет все. Но вряд ли он настолько туп, хоть и орк на какую-то малую часть крови. Гномы также не досчитались половины затвор патронов, брошенных на поля боя. «Запас, конечно, есть», — покачав головой, сказал князь Дарвл, «но если так пойдет и дальше». Медведев только пожал плечами, сказав: «Разве что мешок специальный приготовить с жесткой горловиной, повесить его на поясе впереди, чтобы туда бросать использованные затвор патроны. Так что ж ты раньше молчал? И на старуху бывает проруха. Все мы задним умом крепки. Эх, ничего, даже той части трофеев, что мы получим, хватит с избытком, чтобы покрыть наши потери. Все равно, трофеев небольшому отряду гномов, несмотря на их весомый вклад, внесенный в победу, которую они собственно и обеспечили, досталось немного, по комплекту доспехов павших легионеров. Хотя, с другой стороны, многие не получили этого. И что мне с этим барахлом делать?» — рычал князь, пиная груду железа. «В переплавку разве что, так мороки с ним, раздай». «Еще чего? Ну не просто так, конечно. А как? А вон видишь наемников и ополченцев, уже прихвативших мечи. Ну, вот им и отдай комплекты в обмен на клинки легионеров». Гном хлопнул себя по лбу, вспомнив, что заключено в мечах легионеров, Камни силы, заряженные от смерти как убитых ими людей, так и от смерти своих владельцев, можно хорошо продать или своему магу отправить. Тут одна проблема, как среди них найти те, что заряжены, ни магов, ни амулетов специальных у них нет. И надо бы поторопиться, а то вон эльфы уже вовсю шуруют. Князь проявил недюжинную оперативность, тут же разослав всех своих подчиненных наводить мосты с мародерами с выгодными предложениями обмена или простого выкупа. Началась охота на мародеров и обмен мечей на комплекты доспехов. Люди не очень понимали такую щедрость гномов, все же комплект доспехов будет дороже простого меча, ведь мечи легионеров сделаны из плохонькой стали, не то что у рыцарей, даже простые мечи дружинников их превосходили, но менялись. Потом из всего оружия вытаскивали небольшие плоские камешки силы, определить, заряжены они или нет, никто не мог, но к магам обращаться никто не спешил, так что складывали все в одну кучу, мастер Морл сам потом разберется. Потом уже эти опустошенные мечи меняли два, а то и три к одному у тех, до кого не успели добраться эльфы. Такой обмен еще больше заставлял людей недоумевать, чувствуя подвох, но жадность брала свое, тем более что мечи были без дефектов. И снова шел размен. В итоге ближе к вечеру у гномов скопилось чуть больше 100 плоских камешков силы. Размер и форма объяснялись функциональностью, чтобы не мешали и практически не чувствовались в рукояти оружия под кожаной обмоткой. Ничего, даже если половина заряжены, мастеру Морлду это уже будет хорошим подспорьем, махнул рукой князь. Юрию осталось только согласиться. Ладно, идем, герцог снова собирает совет. На совете, воодушевленный победой, герцог Рэй постановил двигаться сразу на Роман, столицу бывшего королевства Романгар, а ныне одноименную провинцию империи. И армия, даже не успев как следует отдохнуть от прошлого марша и сражения, вновь двинулась на север. Медведев в этом походе только кривился. Конечно, война есть война, но все же когда армия, полуофициально именующаяся освободительной, по пути к цели грабит освобождаемых, при том что у герцога есть средства на приобретение всего необходимого для армии у мирного населения, это вызывало отвращение, но поделать он ничего не мог, вступаться бессмысленно, оставалось разве что пресекать насилие, но сразу в десятке мест одновременно не окажешься, иной раз просто опаздывал, ибо их отряд после поры таких конфликтов герцог отправили в хвост колонны. Путь до столицы занял 5 дней. Погода радовала солнышком, подсушившим таки дороги. Даже пыль иногда поднималась. Прибыла новая партия винтовок. «Ваша светлость будет приобретать это оружие?» — поинтересовался князь на очередном совете. «В прошлый раз оно мне не пригодилось», — скривился герцог Рэй. «Но ведь вы сами понимаете, что стрелков следовало лучше защитить от действия магии, а эффективность нашего оружия при надлежащей защите показали мы. Вы ведь не будете отрицать, что наше участие в прошлой битве было решающим?» «Не буду. Но если у вас нет достаточно защитных амулетов, а магистр Потир не в состоянии обеспечить всех ваших стрелков, то мы можем продать некоторое количество амулетов». Герцог только криво усмехнулся. «Деньги от инородцев, на часть которых он рассчитывал наложить руку, утекали со страшной силой. Винтовки, порох, пули, пушки и вот еще амулеты. Скоро придется просить еще и оставить что-то себе будет уже проблематично. Но, увы, ситуация складывалась так, что если он не потратит эти деньги на оружие и магическую защиту своих солдат, то не только останется без денег, но и потеряет все, что имеет, вплоть до жизни. Империя не остановится, если ее не остановить. А остановить ее можно только новым оружием, что изготавливают эти коротышки. Герцог уже провентилировал вопрос со своим лучшим кузнецом о самостоятельном изготовлении подобного оружия, но тот только развел руками, сказав, что даже не представляет, как подступиться к решению поставленной задачи. Как ковать ствол, такой длинный и с таким небольшим отверстием? Можно, конечно, использовать прут, залить его сталью и ковать поверх него, но внутри приковки образуется окалина, внутренняя поверхность не будет такой гладкой, как у гномов, и пуля попадет куда угодно, только не в цель. Сам ствол получится неоднородной толщины, да и кривым наверняка выйдет, поведет его при остывании. Можно, конечно, сделать ровно за счет увеличения материала, выпрямить, но тогда такая винтовка окажется неподъемной, а уж про эти выемки внутри ствола и говорить нечего. В принципе, конечно, и это можно повторить, сделав соответствующий прут с выступами и потом как-то вывернуть, но на изготовление одной винтовки уйдет неделя, потока никак не получится. Качество опять же оставит желать лучшего, да и цена. Вот пушки, это еще куда ни шло, можно попробовать отлить из бронзы. С ними мороки меньше, технология знакома, почти как колокола. Вот только по цене они все равно на 100-200 золотых получится дороже, чем предлагают гномы. Дешевле купить. Хорошо, я приобрету эту партию, и амулеты, и пушки. Три штуки, выдавил из себя герцог после долгой паузы. Армия стояла под стенами Рома на пятый день и, даже при наличии нового оружия, обещающего быструю победу, штурмовать город все не спешила. «Ваша светлость, почему мы не атакуем?» – вопрошал на очередном вечернем собрании командиров отрядов и знати один из нетерпеливейших и горячих вассалов герцога барон Генкер. «Пушки могут выбить даже замагиченные ворота за очень короткий срок, менее чем за час, и мы тут же проведем стремительный штурм. Город будет наш за считанные часы. Даже на стены лезть не придется». Барона согласным гулом голосов поддержала остальная знать. «Все так, если бы не одно но. Разведка донесла, что у нас в тылу бегают непростые партизаны, разбивающие наши продовольственные обозы и уничтожающие фуражные команды, недобитки из 18-го легиона. Минимум две когорты снуют где-то в тылу. Стоит только начать активную фазу штурма, и они ударят нам в спину, а армия освобождения не готова к таким сложным операциям. Так что сначала требуется разобраться с ними, ибо недооценивать их не стоит». Приглашенные на совет согласно закивали. Легионеры заставили себя уважать. Все понимали, если бы не новое оружие гномов, то две когорты – это много, задумчиво заметил граф Дежакс. «Чтобы справиться с этой тысячей, нам понадобится минимум в четверо превосходящие силы. Это при том, что они наверняка не примут боя», – проворчал герцог. «Их задача, я в этом уверен, ударить нам в спину при штурме города, а оставить 4000 человек, чтобы они сдержали эти две когорты. С кем тогда штурмовать город? Может тогда поручить это дело нашим друзьям?» — предложил граф, демонстративно повернувшись в сторону князя Дарвла. «ХММ», — задумчиво отреагировал герцог, — «может сработать». Чуть растерянно промычал в ответ гном. Ему идея ловли на живца, выступая в качестве этого самого живца, крайне не понравилась. Тысяча озлобленных на коротышек легионеров – это тысяча легионеров с соответствующим количеством магов, и 50 гномам против них не выстоять даже с огнебойным оружием. Медведев сжал плечо князя. Тот понял его правильно и сказал: «Пусть скажет мой советник Юрий». «Ваша светлость, господа», — взял слово Медведев после дозволяющего кивка командующего, — «боюсь, что эта уловка не сработает, хотя идея правильная». «То есть, почему не сработает?» «Гномы себя хорошо показали в сражении, и командиры противника могут решить, что связываться с ними себе дороже, а потому просто оставит их без внимания». «Да, пожалуй», — кивнул герцог. «Что вы предлагаете? Для начала я хочу узнать, сколько насчитывает сам отряд фуражиров и какими силами обычно нападают на них имперцы, всей когорты или...» «Ну, ты меня насмешил», — засмеялся герцог, — «а за ними остальные дворяне, всей когорты на сотню ополченцев». «Тогда сколько, ваша светлость?» «До полусотни, ну и 3-4 мага еще, этого хватает с лихвой». «Вот видите, ваша светлость, полсотни легионеров вряд ли нападут на полсотни гномов, верно? Струхнут, сволочи, после того, как они себя зарекомендовали. Да, даже если решатся и нападут, то просто бесполезно будет, если мы уничтожим только один полусотенный отряд имперцев. Ваша светлость, остальные будут настороже и уже точно не попадутся. Нам нужно прихватить их всех, желательно всю тысячу. И как же это сделать? Конечно, устроить ловушку, ваша светлость. Мой план таков, ХММ, — замялся Медведев, оглядываясь по сторонам. «Лучше будет, если узнает о нем только ваша светлость. Если взглядами можно было сжечь, то Юрий немедленно превратился бы в горстку пепла», — так злобно посмотрели на него приближенные герцога, коим оказал недоверие какой-то выскочка. Герцог понятливо кивнул, соглашаясь, что как бы там ни было, а среди собравшихся могут оказаться вольные или невольные осведомители имперцев, и, взмахнув рукой, сказал: «Если ни у кого больше нет вопросов и предложений, то все свободны, господа». Когда все вымелись из шатра, командующий поинтересовался: «Итак, каков ваш план?» «Да безобразие простой, ваша светлость», — улыбнулся Юрий. Снова пошел затяжной, мелкий осенний дождь, быстро превращая дорогу в болото, в котором вязли разболтанные, скрипучие крестьянские телеги и арбы. Усиленная до 200 мечников и копейщиков, а также двумя магами, Продовольственная команда направлялась к ближайшим еще не разоренным селам для изъятия продовольствия для освободительной армии. Солдаты шли полностью готовыми к сражению, облачены в доспехи, шлемы на головах, щиты в руках. Одно движение и меч окажется обнажен, готовый пролить чью-нибудь кровь и выпустить кишки. Врасплох отряд тоже не достать, пара магов, по очереди зондирующих окружающее пространство, об этом позаботиться. Настороженность людей понятна, уже около дюжины таких же команд, пусть и меньшей численности, полностью истреблены. Избежать смерти удалось считанным единицам. Да и то создавалось такое впечатление, что имперцы их просто отпустили, чтобы своими россказнями деморализовали простых солдат, заставляя их нервничать и бояться собственной тени. А боевой дух на войне значит очень много. Если он на высоте, то солдаты могут горы свернуть, а если ниже плинтуса, то вполне могут побежать и от вдвое меньшего по численности врага, даже не вступив в схватку. Так что с партизанившими в лесах легионерами следовало покончить в любом случае. «Не нападут», — ворчал Зарлон, поглядывая по сторонам, в надежде отыскать затаившегося имперского лазутчика. «Нас слишком много, надо было остановиться на полутора сотнях».